Глава 27. Тайлер. Смотрю в потолок, мысли текут плавно и медленно. Некуда мне торопиться, а главное, не для кого. Бориса и Доминики больше нет. Демьян живой только потому, что мент. Мы больше не видимся. Я как следаку версию подбросил с наследством моим, так его под охрану и определили. Я всегда знал, что общение со мной может принести проблемы, но такой лютый трэш мне не снился даже в самом страшном сне. Не позволяю себе думать о том, что сам угробил тех, кто мне дорог. Я хотел обеспечить им будущее, но не понимал, насколько токсичен и насколько опасно быть наследником Тимура Талерова. Не могу есть, не могу спать. Тупо боюсь своих снов. Стоит закрыть глаза, как с головой погружаюсь в невыносимую жгучую боль. Доминика. Маленькая девочка с игрушечным белоснежным котенком. Она смотрит на меня и молчит. Не упрекает, не плачет. Наоборот, даже иногда улыбается. Я задыхаюсь. Хочу попросить прощения у нее, у Борисовны. Она часто снится мне с Доминикой. Стоит рядом почему-то в платке и тоже на меня смотрит. Я просыпаюсь, глаза мокрые, а сам весь мокрый от холодного пота, а руки и ноги ледяные. Почему я живой, а их нет? Зачем? Кому я нужен? Я всегда думал, что я один, но теперь понимаю, что они все были со мной. Борисовна, Доминика и... Нельзя об этом думать. Если начну думать о Нике, боюсь, совсем сорву тормоза. Никогда бы не поверил, что она может предать. Кто угодно, только не она. Но если учитывать весь тот пиздец, в который я попал, то я даже рад, что она сбежала. Пускай с моими деньгами... Не она, так менты бы забрали. Зато живая. Не то, что... В коридоре слышны шаги. Распахиваются двери. Вламываются два шкафа. На меня ноль внимания. Обходят по периметру палату. Осматривают окна. Под кровати заглядывают. Я даже не шевелюсь. Похуй. Один подходит к двери и кричит. «Можно!» В палату входит мужчина, и раньше я бы охренел, что он сам пришел ко мне. А сейчас дальше смотрю в потолок. Вот правда, похуй. Даже на то, что это мои последние минуты, похуй. Потому что пришел Шерхан. И пришел он по мою душу. Большая часть денег, пропавших из сейфа, его бабло. «Здравствуй, Тимур!» Он подходит ближе и нависает надо мной. По-прежнему не шевелюсь. Может, он оскорбится и меня сразу грохнут? Но Шерхан сегодня на редкость необидчивый. «Тимур, здравствуй», — говорю. «Привет». Может, ему похамить, и он меня застрелит? В упор, в голову, было бы круто, чтобы никакую умелость больше не откачал. У Шерхана всегда с собой ствол. Он без него себя не комплектом чувствует. Сам говорил. «Как ты?» «Заебись». «Вот и хорошо. Значит, ты меня выслушаешь. Я правильно понимаю, что у тебя нет всей суммы налом?» «У меня ее и без налом нет. Так что правильно. Неопределенно киваю». «Я слышал, что вечером собирается совет. Будут решать, что с тобой делать». Вот я и решил сыграть на опережение. Сходка, значит, будет. Будут решать, как бы мне побыстрее кишки выпустить и состояние мое раздербанить. Вот уж на что мне похуй, так это на то, в какую опору моста меня закатают. Тим. Ему услужливо подставляют стул, и Шерхан царственно усаживается на него, как на трон. Умеет же, сука. Я хочу получить назад свои деньги, поэтому предлагаю сделку. Ты переводишь все свои активы на меня, Я отдаю твои долги, а ты начинаешь на меня работать. Как только отработаешь долг, я возвращаю активы обратно. Что скажешь?» «Заебись». «А что я могу еще сказать? Что не верю ни единому его слову?» «Так и не верю, потому что нахер ему надо мои долги отдавать и во все это влезать?» «Тимур», — он хмурит брови, — «не ерничай, я серьезно». «И я серьезно», — отвечаю и в глаза его смотрю. Жутковатый взгляд, если честно. Глаза у него цвета расплавленной стали. Так себе ощущение. «Нахуй оно вам надо?» Он несколько минут сверлит меня этим стальным взглядом, а потом вдруг выдает: «Я знал Большакова, твоего отца, Тим. И это я скорее ради него делаю, а не ради тебя. Ты толковый парень, только завязывай с этими делами. Иди под меня работать, деньги из тени выводи. Хватит баловаться, не мальчик уже». «Он мне не отец», — цежу сквозь зубы, и Шерхан неожиданно взрывается: «Что ты можешь знать, сопляк? Не смей судить отца, он был хорошим человеком». «Хороший пацан – не профессия», — снова цежу. «Умник». Глаза Шерхана опасно суживаются. «А вот сам попробуешь бизнес отмыть, я посмотрю на тебя. Он молился на вас, на тебя и на жену, маму твою. Он не имел права подставлять семью, не мог защитить, нечего было заводить», — продолжаю упрямо. «Вот будут у тебя свои дети, я тогда на тебя посмотрю», — недовольно морщится Шерхан. «А он как мог, так и защищал. Просто не всем понравилось, что он выйти из тени хочет. Ему бы поддержкой правильной заручиться». «Правильная поддержка – это Шерхан. Ну а кто же еще? Конечно, он бы поимел при этом половину всего, если не больше. Такая крыша дорогого стоит. И я прекрасно понимаю, что если соглашусь, хорошо, если половину активов обратно получу. Скорее, треть максимум. Но у меня в самом деле нет выбора. И предложение Шерхана сейчас настоящее спасение. Однако я буду последним лохом, если дам это понять». «У меня есть условия», — облизываю пересохшие губы. Шерхан оглядывается по сторонам и подает мне бутылку с водой. Заботливый, блядь. Делаю глоток и киваю. «Ментов, которые мне крысу подослали и закрыть меня хотят, обнулить. Демьяна Морозова подключить к делу об убийстве Доминики Гордеевской. Но и мое дело закрыть». «Хорошо». Шерхан даже не делает вид, что раздумывает. Встает и идет к выходу. Оборачивается уже на пороге. «Я пришлю юристов. Раньше сядем, раньше встанем. Собранию сообщу о своем решении сам. А ты выздоравливай, Тимур». Он выходит, и шкафы вслед за ним покидают палату. Я обессиленно откидываюсь на подушке. Вымотал он меня. Такая энергетика бешеная, реально звериная. Но главного я добился. Если Шерхан обезвредит тех, кто гонялся за моими деньгами, они не смогут достать Нику, потому что я сам ее должен найти. Она меня предала, и только я буду решать, что с ней делать дальше. «Чем тебе не нравится Демьян?» «Не знаю, Тим. Все не нравится». Морозов сплевывает, я жду. Мы уже не прячемся. Шерхан слово сдержал. Меня больше не спасут силовики. А сам Шерхан стал богаче еще на несколько миллионов. Долларов, естественно, мы с ним не мелочимся. Я теперь нищий, как церковная мышь. Любой пенсионер в стране даст фору Тимуру Талерову. Потому что все свое имущество, движимое и недвижимое, я передал Шерхану. В дар. Аукцион, блядь, щедрости. Даже юристы, через которых мы сделки проводили, в шок впали. Бумажки подмахивали молча, а сами в лице менялись. От кипина белого до багряного и обратно. Их Шерхан ко мне прямо в палату привел. Я от такой заботы чуть не прослезился. А может, бабла стало жаль. Кто нас с дырками в голове разберет? Зато Демьян был допущен к материалам дела, и я его совсем потерял. С охраны его сняли после того, как за нас, точнее за меня, за него уже паровозом вписался Шерхан. Я начинаю подниматься и ходить, уже дохожу до толчка, сам себя уважать начинаю. Сегодня пришел Морозов, весь в мыле, и мы с ним вышли на прогулку. Но я на своих двоих, а не в коляске, и это тоже не слабое достижение, как на меня. Дело закрыли так быстро, что по-хорошему его бы на доследование отправить. Демьян падает рядом со мной на скамейку и достает сигарету. Бросает один. Ее опознала только твоя Татьяна Борисовна. А что там можно было опознать, кроме шмоток? Я видел фото трупа. Это жесть. Не мудрено, что ее с обширным инфарктом увезли. Как вообще можно было пожилую женщину, сердечницу, на опознание вести? Разве больше не было кому опознать? Я слушаю, а у самого нутро будто заледенело. Не могу представить Доминику мертвой. Вот хоть снова в меня стреляйте, не могу. А вот с девушкой этой, с Никой, не все так просто, Тим. Демьян задумчиво смотрит куда-то вдаль, и это явный признак того, что он подбирает слова. «Давай уже говори!» – морщусь я. «Сил нет никаких!» «Чистая она, Тимур, как слеза!» «Это что значит?» «Туплю». «Значит, не она взяла деньги?» «Туплю не то слово. Мне Демьян уже показал запись из облака, как Ника по всему дому камеры жевательной резинкой залепляет. Но просчиталась моя девочка. В подвале две камеры. Она одну увидела, а вторая во всей красе запечатлила, как она мешок из хранилища тащит, пыхтит, надрывается и тащит. Я планшет, с которого смотрел, об стену херакнул. Но разве это решило проблему? Нет, не решило. Значит, что они с Сотниковым вместе тебя сливали. Возможно, Ника твоя была к самураю приставлена, как смотрящая. А может, у нее была чисто отвлекающая функция. Но биография у нее слеплена идеально. Такую не каждому агенту рисуют. В школе, где она училась, архив недавно сгорел. И родители погибли. Куда ни кинься, везде все подчищено. Очень ладная картинка. А сколько там правды, никто не знает, кроме нее. Ты же повелся, как малолетка. Она... Сиплю и прокашливаюсь. Она девочкой была, Демьян. Морозов снова презрительно сплевывает. Нашел чем удивить. Ты в каком веке живешь, Тимур? Зашиться им сейчас, как два пальца обоссать. Ну ладно, ладно, не зеленей так. Даже если девочка... Девочкам-то что, деньги не нужны? Но думаю, скорее всего, улипла твоя Ника всерьез. Скажем, по наркоте? Вот ей предложили не давать ход делу, если согласится самураю подыграть. Эх, не зря его положили, Тим, не зря. Много интересного он мог рассказать. Потому и положили, чтобы не рассказал. Насчет наркоты я с Демьяном согласен, а вот в остальном на 100% уверен. До меня у Ники никого не было. Тут дело не в физиологии, ясно, что ушлая девица даже опытного мужика наебать может. Тут другое. Ее глаза, ее лицо. Чего стоил полный ужас взгляда, когда она член мой увидела? Такой не сыграешь. А минет, который она так и не научилась делать? Нет. Ника, если и врала мне, то головой, а не телом. Впрочем, предательство это не отменяет. Ее ищут, Демьян. Должны искать. Она ведь их наебала, когда деньги с подноса увела. И у них, и у самурая. Нет, насколько я знаю. Качает головой Морозов. А я даже глаза закрываю от осенившей меня догадки. Правильно, Таллер. Умный, сука. И не будут, говорю уверенно. Не будут, Демьян, потому что она для них деньги взяла. Самурая завербовали, Нику использовали как наживку. Но когда самурай захотел всех наебать, сделали рокировку. Его в расход, Ника передает деньги ментам, и ей беспрепятственно дают уехать. Обычно при таких раскладах от лишних свидетелей избавляются, Тимур, задумчиво говорит Демьян. Видно, что моя версия ему нравится. Но если она им еще нужна, то... В принципе, похоже, что все так и было. Выходит, история с Гордеевской и директрисой к Сотникову и Нике отношений не имеют. «Нет», — мотаю головой. «Скорее всего, когда меня пострелили, кто-то в верхах быстро сориентировался и решил забрать все. Мешали мои наследники. Вы трое. Но до тебя не добрались. Я выжил. А потом все забрал себе Шерхан. Прикинь, как они охуели!» Ухмыляется Морозов. Киваю, а сам еще раз выстраиваю в уме всю цепочку. Сюда отлично вписывается записка, которую Ника мне передала перед отъездом. Скорее всего, она там предупреждала меня про Сотникова. Но денег на тот момент в сейфе уже не было. И вряд ли я смог бы как-то существенно повлиять на ситуацию. Так что правильно сделал, что выбросил. Демьян выяснил, что Ника уехала в Прагу. Искать сейчас ее не смогу. Я теперь у Шерхана в рабстве. Но так даже лучше. Пускай пройдет время, и тогда ее ничего не спасет. Только сначала я в глаза ее посмотрю. Хочу понять, чем это все было для нее. Я, мы с ней, Сотников. А потом я ее убью. Сам.